Ну, это просто, чтобы вы знали. А теперь как этим пользоваться? Дело в том, что желание травиться табачищем – это очень мощный стресс. Это как пружина. Это как пружина, которая начинает на 40-45 минуте терзать этого человека. Терзать, колоть его, просто вот дискомфорт, это действительно так происходит. И он не знает, что ему делать, выскочить на улицу, вынуть соску, несколько вдохов наркотика, и вроде как пришел в нормальное состояние. Потому когда зависимость. Прошло 45 минут, 50, опять его тянет. Вот на этой пружине он скачет и не знает, как с ней соскочить. А соскочить очень просто. Вот это и называется антистресс. И мы с вами, вы видели, какие органы у табачника, они никакие. Кстати, этот антистресс можно применять не только в отношении проблем табачных, а вообще в отношении любого стресса. Вот мы, педагоги, по нашим замерам, мощный стресс в результате общения с подопечными получаем каждые 20 минут, не куря. Каждые 20. Медики получают каждые 50 минут стресс. Ну, я хирургов исключаю во время операции, это понятное дело. А какая самая стрессовая работа, вы знаете, нет на Земле? Кто-то говорит, космонавт, там еще что-то, нет? Таксист? Ну, стрессовый, но нет, не очень. Кто? Милиционер? Да ну, нет, что вы. Нет. А самая стрессовая работа, друзья мои, это кинорежиссер во время съемок фильма. Вот, вы знаете, в конце дня это тряпка, вот полностью выжатая тряпка. Вот поэтому они у нас спиваются. Мы с ними, конечно, работаем, стараемся, чтобы они не пили после этого дела. Но действительно как тряпки. Любой стресс можно снимать этим колечком. Очень здорово. Сейчас объясняю теперь как. Как им пользоваться? Первое. Нельзя его никому дарить. Здесь копится мощная наша с вами энергетическая состав. Вы знаете, у нас энергетику каждый месяц. Энергетику можно замерять, можно фотографировать, это все узнаете. А не надо раздавать, даже родственникам не надо раздавать. С точки зрения гигиены, мы же свою зубную щетку никому не даем, да? Тоже не надо. Ну зачем? Это должно быть у каждого. Не так, что не миллион стоит, вот взять в кармашке. Сколько можно пользоваться? Я лично, такой нормальный человек, я тоже получаю стрессы в общении с разными людьми. Ну что-то заволновался, я взял на пальчики, погонял туда-сюда, погонял туда-сюда. И мне хорошо. Я пользуюсь одной 8 лет. Одной штучкой вот такой. 8 лет. Ну загрязнилась она у меня в кармане. Загрязнилась, я ее промыл в проточной воде. Посушил все в работе. Значит, весь плотный слой стали, покрытый серебром. Здесь особый слой стали, покрытый плотным слоем серебра. Когда будете покупать... допустим, сейчас у кого-то нет, там копейки или что-то, завтра они еще, правда, будут у нас, может быть, останется сколько-то. Пойдете в аптеку, попробуйте вот так на колкость, вот так вот, пожмите, пожалуйста, когда возьмете на колкость. Если колкость есть, покупайте, цвет не путайте, желтенькие могут подсунуть, какой угодно, подделок сколько угодно, там, значит, нет серебра, толку не будет. Ну, массаж будет какой-то, но толку того не будет. Мы специально замеры проводили, когда колечко идет туда-сюда, подставляли, значит, лампочку маленькую, зажигается. Мы называем это витаминами здоровья, витаминами, ну, как угодно можно назвать, витамина здоровья. Теперь запишите слово «наоборот», пользоваться наоборот. Что такое наоборот, сейчас объясню, наоборот. Это вам тоже никто не скажет. Когда вы воздух из себя выдыхаете, колечко надо на пальчик надеть. Выдыхаете, колечко надеть. Вдыхаете, колечко снять. Понятно? Наоборот. Сначала будет как-то не в попадку получаться, а потом будет гармония отличная. Сколько заниматься этим нужно? 3-4 минуты. Все. И приходит какое-то вот состояние хорошее. Вот равновесие. Какая-то даже благодать. Вот. Наоборот, запомнили, выдыхаете воздух из себя, надели на колечко, на пальчик. Вдыхаете, колечко сняли. Ни в коем случае его не вставляете на пальчики. Не надо, чтобы он пережимал там что-то, только в движении. У меня был один чудак в Омске, вот на таком же семинаре. Первый день получил это колечко, взял его, приобрел. На следующий день приезжает, он такой у него растянутый, колечко вот такое. Я говорю, что вы с ним делали? А я вот, взрослый мужчина, так это лет 35, ему все сидит. Я говорю, что вы делали? А он говорит, а я вот живу в пригороде Омска, у меня там турник есть. Я решил, вы же сказали сталь, а я же решил испытать эту сталь, что за сталь такая. Я ее, говорит, повесил на турник сбоку и на нем повис. И что? Нет, год не разорвался, не разорвался, только растянулся. А уже им пользоваться нельзя, он растянул его, конечно. Взял другой, ну не надо, не для этих целей, конечно. А так на пальчике. Следующий принцип. Чередовать пальчики рук и ног. Следующий принцип. Чередовать пальчики рук и ног. Рук и ног. Пришли домой сегодня, помыли ручки, помыли ножки. Протерли полотенцем обязательно. Они не должны быть не сырыми, а влажноватыми такие. Знаете, только что протерли мы, они влажноватые. И вот в этот момент самые сильные воздействия. Ну, поволновались на работе, вот пришли, надо успокоиться. Помыли сразу быстренько, раз, сели на диванчик, там включили телевизор, и между делом туда-сюда, туда-сюда, 3-4 минуты на пальчиках, ногах, туда-сюда, туда, они растягиваются. Растягиваются на любой пальчик, никаких проблем. И чудо будет происходить. Сначала, я, честно говоря, не доверял этой вещи. Но потом, когда это все проверили, ученые посмотрели, когда защитили эти диссертации, и потом практика показала, сама практика просто показала, что это действительно хорошая вещь. Ну, там дураки-то в Тибете не дураки, да? Дураков-то мало, хотя, может, они есть там. Но человеческий опыт тысячелетиями этот сужок применял, но здесь специально модифицированный. Теперь дальше, по пальчикам. Конкретно по пальчикам. Я просто напоминаю, все вы это знаете. Это можно в интернет найти, но просто напоминаю. У кого-то, если давление, там было головное больше, ну что-то какие-то вот такие отклонения. Побольше поработайте вот с этими большими пальчиками рук и ног. Больше обратить внимание на большие пальчики рук и ног. Если у кого-то какие-то в области только профилактики, а не большие заболевания, являются что-то с мочевой системой, с половой системой, обратите внимание, ну, с почками, с печенью, это вот указательные пальчики. Указательные пальчики рук и ног, особое внимание. Средние пальчики рук и ног, это позвоночник. Особое внимание на это дело. Ну, а печень у табашника никакая. А у табашника никакая, а печень у нас с вами безымянный пальчик рук и ног. Безымянный. А мизинчик, это вы знаете, сердечно-сосудистые. Все, что связано с сердечно-сосудистой, особое внимание. Мы тоже не говорим о инфарктах, инсультах, это уже другие вещи. Мы говорим только о профилактике. Только о профилактике. Вот, собственно, и все. Печень безымянный. Безымянный. Так, общие вопросы. Ну, как вам, вот чувствуете, что-то какое-то, что-то неприятное с вами, да? Чтобы успокоиться, прийти в нормальное состояние, 3-4 минуты поработали, все дела, никаких проблем. А ведь многие приходят, у них что-то неприятное, либо начинают курить, либо 50-100 грамм. Вот и думают, в угол загнали эту проблему, а толку-то никакого нет. Так, еще вопросы? Да. Ну, уж это, как говорится, да, его судьба. Хотя есть метод, есть у нас такой метод, у нас будет специальное занятие в Севастополе, в международной конференции, и туда приедет профессор Зайцев из Подмосковья. Он разработал очень интересную систему, работа с теми людьми, кто не желает. У него есть очень положительный выход в этой области. Он применяет в том числе и систему Шичко, но с нежелающими избавиться. Но это нужно учиться у него. Я специально в его пальцы не влажу, не специально. Это его, так сказать, да, сфера деятельности. Это только в Севастополе. С 20 по 30 сентября этого года. На сайте я его вчера рисовал, intapsa.ru. Там возьмете программу, приезжайте, пожалуйста. Милости просим, будьте профессионалами. И в этой области он вас обучит. Да. Если тем более вы имеете еще и медицинское образование. Это, к сожалению, медицинский метод, который он применяет. А я вам рассказывал про психолого-педагогический, какие тут проблемы. Тут медицины-то никакой нет. Кстати, никаких побочных явлений, никаких. Вот здесь, друзья мои, здесь тоже все органы, вы знаете, да? Но это медицинская тема. Здесь вот, извините, некоторые девочки для красоты своей прокалывают ушки не там, где надо, теряют зрение, обоняние, слух, все, что хотите. Вот тут это медицина. А здесь ничего, никакие проблемы. Вопросов никаких тут нет. Так, еще. Общие. Так, пожалуйста. А я же написал. Итак, что точку вчера. А, ну у соседей спросите там, что, конечно. Так, еще. Ну, такой да. Вопрос, а если вот он курит одни сигареты, а у детей кого-то будет брать, то сигареты... Да это не важно. Это роль не играет. Да. Там главное принципиально, чтобы зараза была там внутри. Ну, зараза. Так, еще. Сколько стаж курения, сколько попыток? Если получается много попыток... Каких попыток? Повторение. Вы все возвращаетесь к тому сеансу самоизбавления? Ну мы же записали сколько, я же говорил. Если вы что-то пропустили, подойдите у соседей. Если получается стаж 15 лет, должно быть 15 лет. Нет, мы 15 годах. Не-не-не-не-не-не. Вы только до 5 и после 5. Все. Только вот этот градация. Не надо там еще 40 лет будет. Не надо. После 5 все, позиция понятна. Так, еще. Нет. Тогда мы сегодня с вами из общих... А, пожалуйста. А, все, я понял. По отношению к созависимости. Друзья, когда у меня собираются большие чиновники, министры, а у них мы тоже воспринимаем экзамены, я им говорю, друзья, коллеги, если, не дай бог, у вас есть водитель-табачник, курильщик, вас, а вы не курите, гоните за шею его сегодняшнего дня. Телеграмму туда отправляйте. А не Александр Николаевич, вы что говорите? У меня вот такой водитель. У меня 3 машины. Я вообще не знаю, с ним проблем. Мы взаимозаменяем и все прочее. Но он же у меня не курит машину. Вы что такое говорите? Как я его выгоню? Я говорю, гоните за шею. Гоните за шею. Почему? Да потому что, дорогие друзья, во-первых, на химическом уровне выбросы из легких у каждого табашника, это на газовом хроматографе все ясно, все видно, 40-45 минут. Вот он выкурил, 40-45 минут, это, он же с ним рядом сел, с начальником, да? Он на улице курил, а начальник не курит. Так вот ему когда пояснишь этому начальнику, что 45 минут он травится, а через 45 минут он опять хочет сосать табачную соску, этот табашник. И этот начальник не курящий, точно такой же, созависимый, как же это самое. А уж если говорить о жене, или о детях, то тут совсем уже конец, как говорится, финиш.